Напротив, он протянул руку, схватил скомканное письмо и рявкнул. «Ладно, это сойдет. А что вы скажете про Хоуза? Этот тип позвонил и сам признался». «Да, это был перст Божий. Несомненно, влияние проповеди викария. Знаете, мистер Клемент, вы произнесли замечательную проповедь. Она глубоко повлияла на мистера Хоуза, я думаю. Он больше не мог этого выносить. Он жаждал признаться в злоупотреблении церковными сборами». «Что?» «Конечно. И это по воле провидения спасло ему жизнь. Я искренне надеюсь и уповаю, что его жизнь спасена. Доктор Хейдок — замечательный врач. Насколько я понимаю, мистер Реддинг сохранил письмо. Дело рискованное, но я думаю, что он спрятал его в надежном месте и постарался выяснить, к кому оно относится. Вскоре он уверился, что это мистер Хоуз. Я слышала, что он вчера вечером вернулся с мистером Хоузом к нему домой и провел здесь весь вечер. Я подозреваю, что он подменил коробочку с лекарством мистера Хоуза, а письмо спрятал в карман его халата. Бедный молодой человек в полном неведении проглотит смертельный порошок, а после его смерти найдут письмо, и все непременно решат, что он застрелил полковника Протеро и покончил с собой в приступе раскаяния. Мне кажется, что мистер Хоуз нашел письмо сегодня после того, как проглотил яд. В его болезненном состоянии ему причудилось, что это нечто сверхъестественное. Да еще после проповеди викария, и он почувствовал, что должен во всем признаться. «Ну и ну», — сказал полковник Мельчит. «Честное слово, абсолютно невероятно. Я не верю ни одному слову». Еще никогда ему не случалось высказываться столь неубедительно. Видимо, он и сам это понял, поэтому задал еще один вопрос. «А вы можете объяснить другой звонок по телефону из коттеджа мистера Реддинга к миссис Прайс Ридли?» «А, — сказала мисс Марпл, — это я и называю совпадением. Этот звонок подстроила душечка Гризельда, я думаю. Не обошлось тут и без мистера Денниса. Они проведали, какие слухи миссис Прайс Ридли распускает про викария, и задумали таким образом, конечно, это ребячество, заставить ее замолчать. А совпадение в том, что звонок раздался точно в тот же момент, что и выстрел в лесу. Это и навело всех на мысль, что между ними есть какая-то связь. Я вдруг вспомнил, как все, слышавшие выстрел, говорили, что он не такой, как обычные выстрелы. И они были правы. Однако, как трудно было объяснить, чем именно он отличался от других выстрелов». Полковник Мельчит откашлялся. «Ваше объяснение выглядит довольно убедительно, мисс Марпл», — сказал он. «Но разрешите мне указать вам на то, что у вас нет никаких улик». «Знаю», — сказала мисс Марпл, — «но все же вы мне верите, не правда ли?» После затянувшейся паузы полковник нехотя признал. «Да, верю. Пропади оно все пропадом, только так это и могло произойти, но нет ни малейшей улики, ни тени улик». Мисс Марпл негромко кашлянула. «Поэтому я и подумала, что при подобных обстоятельствах...» «Да?» «Позволительно будет поставить маленькую ловушку».